Провинция у моря. Первый раз я был в Хорватии, когда на дворе стоял 1984 год, и я нервно озирался на пограничников с чересчур знакомыми красными звездами. Социализм еще продолжался, в магазине продавали немытую картошку. Дубровник, однако, был очарователен и жене понравился. «Красивее», — задумчиво сказала она, — «я мужчин в жизни не видала». Понятно, почему в следующий раз я оказался здесь 30 лет спустя и один. Истрия, впрочем, не совсем Хорватия. Этот спрятавшийся под мышкой Италии полуостров принадлежит не столько политической географии, сколько античной истории. Когда-то здесь жили загадочные, как этруски и лирийцы, не оставившие нам о себе ни одного слова, кроме топонимов. Потом и долго римляне. Восхищенные этой дивной частью Адриатики, они держали в пуле флот и пенсионеров. Ветеранам-легионерам раздали землю на мягких холмах, дружно спускающихся к ласковому и зимой морю. Неспешная жизнь, неширокие улицы, карманный форум, умеренная арка, короткий портик, скромный храм, нежаркое солнце, особенно в мой любимый мертвый сезон, который, хочется верить, тут никогда не кончается. Но это не так, потому что каждую осень в Римской империи наступали праздники, и тогда пустующую в остальное время арену заполняли 25 тысяч зрителей, весь город с рабами и окрестностями. Третий по сохранности, после Колизея и Веронского, амфитеатр добрался до наших дней в таком безупречном состоянии, что гладиаторов можно выпускать хоть сегодня. «Мы так и делаем», — похвастался экскурсовод. «Заливаем арену льдом и зовем хоккеистов. А кто играет? Австро-венгерская лига». Привыкнув к причудам балканской геополитики, я не стал переспрашивать, но представил себе, как поразило бы это чудо римлян. Самой дорогой частью их застолья, поделился я ненужными знаниями, были не откормленные рабами мурены, не таинственный соус гарум, не персики персов и страусы нубийцев, а аква неронис, вода со льдом, которую, загоняя лошадей, доставляли с гор в ящиках-термосах, обитых верблюжьей шерстью. Да, ему бы хоккей понравился, согласился гид. Кому? Нерону? Он здесь бывал, да и другие императоры любили навещать наши края. Их можно понять, согласился я и вышел на середину арены, присыпанной песком, чтобы кровь легче было убирать. Решив испробовать судьбу бойцовского раба или христианского мученика, я поприветствовал, как показывают в Голливуде, ложу Принцепса и принялся ждать последнего боя. Снизу, занимавший полнеба амфитеатр, казался непомерно огромным, особенно по сравнению с той мелкой фигуркой, которой предстояло погибнуть на забаву собравшихся. Отсюда парадная смерть не представлялась нарядной. Поежившись от перспективы, я, чтобы приободриться, заорал по-нашему. «Кто жена капитана?» «Анна», не торопясь, ответила эхо. «А генерала?» «Алла». Поделившись с амфитеатром привычными ему сплетнями о военных, я покинул арену, покоренный сильными чувствами и внушительным зрелищем. Венецианцам она тоже нравилась, и они хотели ее разобрать и перевести на Лидо, но горожане не дали, решив, что им нужнее. То, что Венеция не взяла силой, она наверстала любовью. «В Истрии вас повсюду встречают каменные львы, как на Сан-Марко, и каждый держит в лапах открытую книгу. Это значит, что город сдался на почетных условиях и пользовался привилегиями союзников, которых не слишком донимали венецианские купцы-оккупанты. С тех пор так и повелось. Запутавшись в эпохах и народах, Истрия была тайной любовью всех, кто ею владел или пользовался. За исключением Джойса. Одной зимой он учил здесь английскому морских офицеров Габсбургской империи. В Пуле тогда жило 80 тысяч космополитов и выходили газеты на 7 языках, как в поминках по Финнигану, но Джойсу все равно не понравилось. «Адриатическая Сибирь», — жаловался он, демонстрируя полное невежество относительно Сибири. В отместку за клевету Пула посадила писателя коротать вечность за столиком кафе у Римских ворот на Сергиевской дороге. Заметив свободный стул, я уселся рядом с бронзовым Джойсом и прочел ему на ухо стихи другого изгнанника. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Все империи расплавляют в себе племена и расы. Но здесь их было так много, что легко сбиться со счета. Хорошо еще, что мне помогли местные. Римская, византийская, венецианская, австро-венгерская, югославская, евросоюзная. Причем каждая хуже предыдущей. «Понятно», — поддакнул я, кривя душой. «Сперва золотой век, потом серебряный и так далее, пока не докатились до каменного. Стеклянного, поправили меня. Теперь жизнь на нас смотрит только с экрана. Но мне Истрия нравилась в реале, если можно так выразиться о крае, расположившемся в том аллегорическом пространстве, что и персонажи Карла Гоцци, Евгения Шварца и Федерико Феллини. Вот, кстати, и Сарагина из Амаркорта», — воскликнул я, увидав безумную старуху в черных чулках, но без юбки. На нее никто, однако, не обратил внимания, ибо странностей в Пуле и без нее хватало. Скопившись за тысячелетия, они сложились в город, ускользающий от определений. Одна культура в нем просвечивает сквозь другую. Древности укутаны неплотными покровами прошлого, преимущественно итальянского. Поэтому улицы Пулы носят дважды знакомые имена – латинские и славянские. Так Данте Трг был площадью Данта, и казалось естественным, что ресторан на ней назывался Помпейским. Писатель узнал меня по значку книжной ярмарки официант и принес чернил. Правда, есть, а не писать. Справившись с кальмарами, я попросил хозяина поделиться главной гордостью Истрии. Трюфелями. «Тартюффо», — одобрил он выбор и принес серый суп, напоминающий разведенное картофельное пюре. Но стоило окунуть в него ложку, как аромат проник в ноздри, защекотал небо и взорвался на языке. Осенние, а значит, вошедшие в полную силу белые, а значит, бессовестно дорогие трюфели, не меняли вкус блюда, а составляли его. Острый, безошибочный, неописуемый и благородный, как белужья икра и самое лучшее аристократически сухое шампанское. Мне, однако, принесли мальвазию. Молодое зеленое вино, как тот же трюфельный суп, прикидывалось незатейливым, но обладало тайной. С последним глотком ее открывал абрикосовый привкус, как будто плодовое дерево поделилось с виноградной лозой. Почав истрийскую кухню с верхнего этажа, я медленно спускался к базару. Ажурная, как Эйфелева башня, конструкция степенно бурлила народом. Аккуратные старушки, приценившись для вида к угрям, покупали сардины и запивали торговлю чашкой эспрессо. На втором этаже серьезно обедали, без помпы и своим. Не торопясь, я начал с адриатической хоботницы, которую греки зовут хтоподом, но жарят точно так же, на гриле с лимоном. Простота этого архаического блюда, как, собственно, все гениальное, обманчива. Чтобы смягчить осьминога, рецепт требует отрезать ему клюв, выколоть глаза и шмякнуть о мраморный пол. Дальше были хорватские щи йота, рыбный гуляш со сладкими креветками и полентой и местная разновидность отечественной тюри, уникальный для этой местности винный суп. Его готовят из поджаренного хлеба, оливкового масла и красного вина, а пьют из кувшина, пуская сосуд по кругу. На десерт мне достались палачинки, пористые блины с вареньем из айвы. Завершила обеденный перерыв рюмка пахучей траверницы, настоянной на всей флоре сразу, включая полынь. «Чернобыль», — перевел я название травы на украинский, но от благодушия мне не поверили. Найдя такой базар, я не мог не полюбить выросший вокруг него город и почти решил остаться в нем навсегда. Тем более, что мне удалось подружиться с дерзкими кошками Истрии, которые возмущенно мяукали, когда я прекращал их гладить. Сытые и довольные, они привыкли к рыбе, да море лапой подать. Усевшись на пляже, мы смотрели, как от пристани отчаливает рыбак, ловко управляясь с веслом по-венециански, стоя, словно в гондоле. Другой баркас, никуда не собираясь ввиду понедельника, устроил себе санитарный день. На мачте сушились черные тряпки. Среди них мне почудился пиратский флаг. Литературный праздник разворачивался в тенистом от пальм саду, где стоял помпезный дом офицеров. В XIX веке здесь играли в бильярд австрийские адмиралы, в XX – югославские. Сегодня, в наконец-то мирной Хорватии, собрались писатели. Их встречала двухэтажная покровительница ярмарки. Голая, как леди Годива, резиновая женщина, оседлавшая книгу. «Пувка» – представили ее мне, но разобрать аббревиатуру я не успел, потому что заиграл дуэт ударника с ударником. «Национальный гимн?» – спросил я. «Скажете такое?» – поджала губы соседка, и я больше не решался шутить над молодым и потому особенно обидчивым патриотизмом. «Что делать?» – вздохнула она. «Хорваты-параноики. Мы все еще боимся, что нас с кем-нибудь перепутают». Я не успел оправдаться, потому что начались речи. «Сеньоре и сеньори», – начал мэр по-итальянски, но тут же перешел на восточноевропейский. «Хонекер, говоря о триумфальном шествии коммунизма, уже победившем на 1/5 планеты, обещал, что скоро эта доля станет 1/6, потом 1/7 и, наконец, 1/10». Анекдот понравился всем, и, почувствовав себя среди своих, я решил, не сходя с места, узнать всю правду о Тита. «Он для вас, как для нас, Сталин? Ну как вы можете сравнивать? Наш-то был красивым мужчиной, охотник. Жалко, что его подменили». «Кто? Ваши?» «Вернувшись из СССР, Тита начал играть на рояле. Крестьянский парень? Вряд ли». «Значит, подменили». Я принял новые сведения без возражений, вспомнив, что Истрия не только входит в балканскую зону магического реализма, но и считается родиной зловещего фольклора, начиная с вурдалаков. Но больше них меня интригует волшебный язык южных славян, к которому я научился относиться настороженно. А как иначе, если усердных здесь называют вредными, а понос означает гордость? С остальным тоже не проще. Каждое слово будто взято из летописи. Любое предложение оборачивается стихами, причем Хлебникова. Эта причудливая речь, понятная и непонятная сразу, звучит как живое ископаемое и внушает гордость за славянские древности. На таком лингвистическом фоне русский язык кажется беспринципной эклектикой. Смесь греческого с латынью, разведенная татарским матом. Ипостась, блин. Славянский словарь проще. О главном он говорит без обиняков и гласных. Получается кратко, как приговор или кредо. Прст, крст, крф, смрт. Сложности начинаются с алфавитов. Сербы, скажем, пользуются обоими. Одна моя книжка так и вышла в Белграде. Про Россию кириллицей, про Америку латиницей. Но обычно азбуки не смешивают, придавая каждой идеологический оттенок и национальный приоритет. В Хорватии после жутких югославских войн больше всего пострадала кириллица. Ее даже предлагали объявить вне закона. Не желая вмешиваться в соседские распри, я осторожно предпочел двум азбукам третью – глаголицу. Ее изобретение приписывают тем же Кириллу и Мефодию, которые усложнили читателям задачу, придумав ни на что не похожие круглые буквы. Как и следовало ожидать, это тоже случилось в Истрии. «Где именно?» «В городе на три буквы», — подсказали мне, как будто я разгадывал кроссворд. «Первая — Х, вторая — У». «Не может быть», — зарделся я. «Почему не может?» «Это Хум. Там всего 26 жителей, если вчера никто не умер». Соблазнившись экзотикой, я стал переписывать диковинные буквы. И зря. Монастыри, сказали мне, где пользовались глаголицей, закрылись век назад, и теперь ею пользуются только туристы, как амулетом. Славянские руны. Я жалобно посмотрел на переводчицу и на прощание она мне подарила ладанку с первой буквой моего имени. «Оберег», — объяснила она, — «спасает от вурдалаков и графомании». Вернувшись домой, я снял букву с шеи и повесил ее на компьютер. Ему нужнее.